Строгое расследование их образа действий успокоило бы умы недовольных. А наказание убийц Габиния было единственным средством снова приобрести доверие германцев и восстановить честь римского имени. Но высокомерному монарху не было знакомо то великодушие, которое осмеливается сознавать ошибки. Он позабыл о преступлении, которое вызвало вторжение квадов, помнил только обиду, нанесенную ему самому, и вступил на неприятельскую территорию с неутомимой жаждой крови и мщения. Страшные опустошения и неразборчивая резня, свойственная дикарям, оправдывались и в глазах императора, и, может быть, в глазах всего мира, ужасным правом возмездия. И такова была дисциплина римлян, таков был ужас, овладевший варварами, что Валентиниан обратно перешел Дунай, не потеряв ни одного солдата. Так как он решился предпринять вторую кампанию для окончательного истребления квадов, то он избрал для своих зимних квартир Брегецию на берегу Дуная, неподалеку от венгерского города Пресбурга. В то время как военные действия были приостановлены по причине суровых холодов, квады смиренно попытались смягчить гнев победителя. И вследствие настоятельной просьбы эквиция, их послы были допущены к императору. Они приблизились к императорскому трону в смиренной позе просителей и, не осмеливаясь жаловаться на умерщвление их короля, клятвенно уверяли, что последнее вторжение было преступлением со стороны недисциплинированных негодяев, за которых не отвечает и которыми гнушается вся нация. Ответ императора был таков, что они не могли рассчитывать на его милосердие или сострадание. Он порицал в самых невоздержанных гневных выражениях их низость, их неблагодарность и наглость, и в его глазах, и в его голосе, и в цвете его лица, и в его жестах выражалась его необузданная запальчивость. И в то время, как все его тело судорожно тряслось от гнева, один из кровеносных сосудов лопнул в его груди. И Валентиниан безмолвно упал на руки окружающих. Они постарались скрыть его положение от глаз толпы, но через несколько минут после того он испустил дух в мучительной агонии, сохраняя сознание до последней минуты и безуспешно пытаясь объявить свою последнюю волю военачальникам и министрам, окружавшим его ложе. Валентиниану было почти 54 года, и он процарствовал 12 лет без 100 дней. Один церковный историк серьезно уверяет, что Валентиниан был многоженец. Императрица Севера, как гласит эта басня, приняла к себе в дом прекрасную Юстину, дочь одного итальянского предводителя. Ее восхищение обнаженными прелестями Юстины, которую она часто видела в бане, было выражено в таких неумеренных и неосторожных похвалах, что император не устоял против желания ввести на свое брачное ложе вторую супругу. И в публичном эдикте распространил на всех жителей империи ту же семейную привилегию, какую присвоил самому себе. Но и здравый смысл, и свидетельство истории убеждают нас в том, что два брака Валентиниана с Северой и Юстиной были заключены один после другого, и что он воспользовался старинным разрешением развода, который еще допускался законами, хотя и был осужден церковью. Севера была мать Грациана, который, по-видимому, соединял в своем лице все права на то, чтобы сделаться преемником Валентиниана. Он был старший сын монарха, славное царствование которого оправдало свободный и достойный выбор его ратных товарищей. Когда ему было около 9 лет, царственный ребенок получил из рук своего нежного отца порфиру и диадему с титулом Августа. Это изображение было торжественно утверждено согласием и одобрением гальских армий, и имя Грациана присовокуплялось к именам Валентиниана и Валента на всех правительственных актах. Своим бракосочетанием с внучкой Константина сын Валентиана приобрел все наследственные права рода Флавиев, которые в целом ряде 3 императорских поколений были освящены временем, религией и народной преданностью. Во время смерти своего отца Грациан был 16-летним юношей, и его личные достоинства уже оправдывали благоприятное о нем мнение армии и народа. Но Грациан спокойно жил в Трирском дворце, в то время как Валентиниан неожиданно кончил жизнь в лагере под Бригетцио, на расстоянии нескольких тысяч миль. Страсти, так долго сдерживавшиеся в присутствии повелителя, немедленно ожили между приближенными покорного императора. Честолюбивое намерение царствовать от имени ребенка было искусно приведено в исполнение Меллободом и Эквицием, стоявшими во главе отряда иллирийских и италийских войск. Они сумели под самыми благовидными предлогами устранить популярных вождей и гальские войска, которые могли бы вступиться за права законного преемника. Они настояли на необходимости смелых и решительных мер, чтобы заглушить надежды внешних и внутренних врагов. Императрица Юстина, жившая в каком-то дворце почти в 100 милях от Бригетцио, была почтительно приглашена в лагерь со 2-м сыном покойного императора. На 6-й день после смерти Валентиниана этот малолетний принц, носивший одно имя с отцом и бывший в ту пору только 4-летним ребенком, был представлен легионом матерью, которая держала его на руках, и при радостных возгласах армии был торжественно облечен титулами и отличиями верховной власти. Опасность неизбежной междоусобицы была устранена благоразумным и умеренным образом действий императора Грациана. Он охотно одобрил выбор армии, объявил, что всегда будет считать сына Юстины за брата, а не за соперника, и посоветовал императрице поселиться вместе с ее сыном Валентинианом в Милане, в прекрасной и мирной италийской провинции, между тем, как сам он примет на себя более трудную обязанность управления за альпийскими странами. Грациан скрывал свою досаду до тех пор, пока не нашел возможность безопасно наказать и удалить зачинщиков заговора. И хотя он всегда обходился со своим малолетним соправителем с нежностью и вниманием, он мало-помалу соединил при управлении Западной империей обязанности опекуна с авторитетом монарха. Римский мир управлялся от имени Валента и 2 его племянников. Но слабый восточный император, унаследовавший первостепенное положение своего старшего брата, никогда не мог приобрести никакого влияния на управление Западом.